«Что правда, профессор?» – спросил Гарри чуть более агрессивным тоном, чем хотел. «Это правда, что вы повысили голос на профессора Эмбридж?» «Да», – сказал Гарри. «Вы обвинили ее во лжи?» «Не совсем, скорее указал на недостатки в новой программе, которую одобрило министерство. Возьмите-ка печенье, Поттер». «Что взять?» «Печенье», – раздраженно повторила она, показывая на коробку с шотландским клетчатым рисунком, лежащую на столе поверх многочисленных бумаг. «И сядьте». Он сел напротив нее и взял имбирного тритона, испытывая смущение и замешательство. Профессор МакГонагалл положила записку на стол и устремила на Гарри очень серьезный взгляд. «Поттер, вы должны вести себя осторожнее. Поверьте, профессор, я это прекрасно понимаю. Я же чувствовал, что она просто жаждет, чтобы я высказался по поводу Волан-де-Морта, но, как видите, не оправдал ее надежд, хотя очень хотелось высказаться. Однако, простите, в остальном не сдержался. Скажите, как можно подготовиться к сдаче сов, где нам придется применять заклинания, если на уроках мы будем лишь читать о них?» Профессор лишь тяжело вздохнула, прекрасно понимая переживания и возмущение своего подопечного. «К сожалению, мы никак не сможем это изменить, а плохое поведение на уроках Долорес Амбридж может обернуться для вас гораздо большими неприятностями, чем потеря факультетских очков и оставление после уроков». «Но это же несправедливо, профессор!» – воскликнул Гарри. «Ладно я, мне все заклинания, что мы будем проходить в этом году, знакомы, и я могу их применять. Но как быть остальным ребятам? Они же завалят сов. Когда вы успели изучить программу за пятый курс?» Нахмурившись, спросила профессор. Гарри осекся, понимая, что сказал лишнего, но быстро выкрутился. «А как, по-вашему, я справился с испытаниями на турнире, профессор? Вы же видели, что многое из того, что я использовал, не попадало под программу четвертого курса, Куин», — догадалась МакГонагалл, вспомнив о ситуации в больничном крыле. Гарри неопределенно пожал плечами. «Все возможно», — уклончиво ответил парень. «Мистер Поттер, я не вправе вам указывать, с кем дружить, но...» «Верно, профессор, не вправе», — прервал ее Поттер, резко подобравшись и сосредоточившись. «Гарри, эта семья не так проста, как может показаться на первый взгляд. В том году мисс Куин тебе помогла, но что помешает ей теперь использовать твое к ней доверие против тебя? Вы намекаете на то, что ее семья может оказаться на стороне Волан-де-Морта?» «Верно поняв намек?» – спросил Гарри. «Это не исключено. Даже несмотря на то, что они жили в Америке, это не помешает им встать на его сторону. У всех есть секреты, и даже...» «Верно», – опять прервал ее Поттер. «У всех есть свои секреты». Гарри активировал свои очки, чтобы видеть магические плетения, и сразу заметил, что от него к профессору тянется прочная серебряная нить. «Ведь даже у вас они есть», — склонив голову на бок и деактивировав очки, протянул парень. «Не понимаю, о чем вы». Гарри даже показалось, что голос профессора трансфигурации теперь звучал испуганно. «Разумеется. Скажите, профессор, только честно, если придется выбирать, на чью сторону встать, то кого вы выберете? Если вы намекаете на то, что я могла бы встать на сторону сами знаете кого, то вы глубоко заблуждаетесь». Теперь профессор звучал оскорбленный. «Я всегда поддерживала директора и помогу вам всем, чем смогу, чтобы избавить. А если моя сторона, сторона директора и Волан-де-Морта, это три совершенно разные стороны, кого вы выберете тогда?» «Я всегда поддерживала директора», — заявила профессор. «Ложь», — тут же почувствовал Гарри. «Вы смогли бы примкнуть к Волан-де-Морту?» «Никогда». «Правда», — снова почувствовал Гарри. «Значит ли это, что крестная встанет на мою сторону, если нужно будет выбрать?» «Хэймэм, вы изменились, мистер Поттер», — сказала профессор, нахмурившись. «У меня были на то причины. Меня, знаете ли, дважды пытались убить в прошлом году, а это хорошо вправляет мозги. Мне жаль, что вам пришлось пережить подобное. Охотно верю». Прислушавшись к своим ощущениям, Гарри понял, что сейчас самое время, чтобы затронуть, пожалуй, самую главную тему на этот момент. «Почему вы не помешали мне принять участие в турнире трех волшебников?» МакГонагалл удивилась, но быстро совладала с собой. «Вы же знаете, что если ваше имя вылетело из кубка, значит был подписан обязательный магический контракт. Никто не был в силах отменить его. Никто, кроме вас, крестная, Гарри с интересом наблюдал, как все краски сошли с лица профессора трансфигурации. Она отклонилась на спинку стула и сжала губы в тонкую линию. «Знаете, мой поход в Гринготтс был очень запоминающимся. Так много всего узнать о собственной семье я и не рассчитывал. Знаете, Дамблдор был лишен статуса моего опекуна, как раз из-за того, что позволил мне принять участие в турнире. Я был немного удивлен, почему тогда вы не лишились статуса крестной, ведь вы там тоже присутствовали, а потом почитал пару книг и понял. Директор стал моим магическим опекуном с позволения магии, она же и забрала у него данный статус, как только он дал свое согласие на мое участие в турнире. Бумаги он не оформлял, ритуал не проводил, вот и лишился опеки. А вы же моя крестная, вернее сказать, бывшая наставница, которая теперь, по решению маги, стала моей крестной. Был проведен ритуал, поэтому статус переменился. Мне вот только непонятно, сменился он сразу после смерти моих родителей или это произошло, после того, как Дамблдор лишился опеки надо мной. Гарри задумался. А хотя, знаете, это не так уж и важно. Откуда вам известно, что изначально я была вашей наставницей? После смены статуса, это нигде не фиксируется. Все просто, если бы вас изначально сделали моей крестной, то Сириус бы об этом знал, потому что подобный ритуал нельзя провести без отца и матери. Так как Сириус был не в курсе, значит, и отец этого не знал, а значит, вас приставили ко мне как наставницу, что можно сделать с согласия даже одного родителя. Только наставница или наставник могут по ряду определенных причин без согласия обоих родителей, но по велению магии стать крестными. «Ты разговаривал с Сириусом?» «Разумеется», — кивнул Гарри. «Он мой крестный, а теперь и мой официальный опекун. Да и живу я теперь с ним. Пойми, Гарри», — уверенно начала Минерва, «я не могла отменить решение кубка потому, что тогда бы я выдала всем тайну, кем прихожусь тебе на самом деле. Этого нельзя было допустить. К тому же, о смене своего статуса, я узнала лишь через пару дней после того, как твое имя вылетело из кубка. Сириуса подставили и он был вне закона. Объявив всем, кто я есть на самом деле, я рисковала оставить тебя совершенно одного. И даже понимая, чем это все в итоге обернулось, я не готова изменить своего решения. Волан-де-Морт все равно воскрес бы, а я остался бы бескрестный», — понимающе кивнул Гарри. «Почему вы не поговорили со мной? Почему не объяснили, кем приходитесь мне? Вы вообще собирались мне сказать об этом?» «Нет», — профессор прикрыла глаза. «Почему? Ты был совсем ребенком и мог взболтнуть лишнего. К тому же, кто-нибудь мог бы залезть в твои мысли и даже сейчас это рискованно. Поверьте, мои мысли прекрасно защищены», — небрежно отмахнулся от ее опасений парень. «Мало того, что на мне есть защитный артефакт, так я еще и окклюменцию неплохо освоил. Но довольно об этом. Скажите, вы знали, что мне в напитки и еду с самого детства подливали подчиняющие зелья? Вообще, в моей крови их был целый набор. Я не знала, честно. Я, профессор, искренне встревожилась данным заявлением. Но если в вашей крови, эту проблему решили уже довольно давно, как и проблему с детскими блоками. А с ними что не так? О, все так, просто их не сняли вовремя. Признаться честно, я избавился от них лишь год назад. В противном случае, я бы не справился с турниром, Гарри. Но как, кто помог тебе со всем этим справиться? Это был Сириус. Сириусу в то время и самому нужна была помощь. Гарри тяжело вздохнул и сел более расслабленно. На самом деле, мне доходчиво объяснили ваши мотивы, поэтому я прекрасно понимаю, почему вы скрывали от меня правду. Вы правы, для всех нас будет безопаснее, если все и дальше будут оставаться в неведении. Я не сержусь и не обижаюсь на вас, но мне нужна от вас клятва. Клятва? Зачем? Гарри, я твоя крестная и не причиню тебе никакого вреда, ты же знаешь. Знаю, но рядом со мной есть люди, интересы и секреты которых вы не обязаны защищать. Понимание мелькнуло на лице профессор. Семья Куин, это они помогли тебе со всем этим справиться. И продолжают помогать, подтвердил парень. Китлин вытащила меня с того кладбища, защитила от лжегрюма, очистила мой организм от вредных зелий и сняла блоки с моей магии. Она добилась оправдательного приговора для Сириуса и ее семья одолжила мне своего адвоката этим летом. Меньшее, что я могу сделать, чтобы отблагодарить их за все, что они сделали, это сохранить их секреты и умолчать об их роли в моей жизни. А она, поверьте, там далеко не самая последняя. МакГонагалл умолчала минут пять, обдумывая все то, что узнала, сопоставив в своей голове те факты, что имела и то, о чем ей сейчас рассказал Гарри. Она кивнула и сказала: «Если все то, что ты сейчас сказал, правда, и ты уверен, что они не предадут тебя, то я дам тебе клятву». «Спасибо, крестная, я знал, что вы меня поймете. Еще печенье возьми». «Спасибо. Я так понимаю, квиддич на этой неделе для меня под запретом?» — спросил он, взглядом указывая на пергамент на столе. «Да, ладно, могло быть и хуже. Что же, например, вы хоть представляете, как взбесилась бы Китлин, если бы я не сдержался и начал бы спорить с Амбриджем Воландеморте? То есть вас остановило только это?» — удивилась профессор. «Ну да, не понимая, что тут удивительного», — кивнул Гарри. «Что ж, теперь мне эта девушка нравится чуть больше. Примечание к части. Как вам встреча Гарри с крестной? Глава 72. Канарские острова. Примечание к части. Продолжаем путешествовать», — улыбается. https://disk.yandex.ru/d88.ist.pva/9 ноября/1987. Озеро Имджацо, район Салукхумбу, Непал. «Так вы мне объясните, почему нигде нет точного месторасположения этого заповедника? Как я поняла, вы не первый, кто там побывал», — поинтересовалась девочка, когда путники спустились с горы Эверест и решили сделать привал у озера на пути к горе Макалу. «Магия», — загадочно произнес Румар и наколдовал стакан с водой. «Ха-ха», — закатив глаза, наигранно посмеялась Китлин. «А если серьезно, но тут и правда дело в магии. Только тот, кто не желает навредить или нажиться на богатствах этого заповедника, может отыскать его. Сообщить о его местоположении тоже можно только тому, кто преследует исключительно научные цели без вреда для местных обитателей. То есть, когда я показала вам книгу про этот заповедник, я почувствовал, что магия позволяет мне поведать тебе о нем и даже проводить туда», — утвердительно кивнул Тиарнак. «Это потрясающе». «Согласен. Описание есть, даже научные исследования имеются, а точного местоположения почти никто не знает. Идеальная защита. А если человек, который уже там бывал, захочет вернуться, но его намерения уже будут не так чисты, то он просто забудет, где вход в заповедник. Кстати говоря, воспоминания об этом месте тоже не получится передать, или Гелеменции можешь не опасаться». «Я ее и не опасаюсь. Да, я помню, у тебя есть артефакт, но ты же не рассчитываешь, что всегда сможешь на него полагаться». «Разумеется, нет. Поэтому я тренируюсь в Акклюменции». «Значит, воспоминания из этого заповедника мы не увидим», — расстроенно заметила Гермиона. «Да», — кивнул Джей. «И более того, мы даже не увидим их путь». «Что скажете про этого Тиарнака Румара? Кто-то что-то о нем слышал?» — спросил Сириус у присутствующих. Все синхронно отрицательно покачали головами. «Нет, я даже не знаком ни с кем из этого рода, но вообще он очень древний», — произнес Драко. «Думаю, наравне с родом Куин. Вот только род Румар, кажется, давным-давно прервался. Значит ли это, что он не тот, за кого себя выдает?» Гермиона резко напряглась, понимая, что Китлин в таком случае может грозить опасность. «Род Куин тоже считается прерванным. Неофициально, конечно, но до определенного времени все именно так и думали. Однако мы с вами знаем, что это не так, и они просто долго скрывались от внешнего мира». «Драко прав», — согласился Северус. «У каждой семьи свои секреты. Может, род Румар тоже прятался десятилетиями». Тем временем воспоминание продолжало свой бег, и двое волшебников покинули пределы горы Макалу. Они шли, оживленно что-то обсуждая, но маги, наблюдавшие за этим, не могли ничего расслышать, пока тема разговора не сменилась. «Спасибо вам, что проводили меня. Это было самое великолепное место, что мне когда-либо приходилось увидеть». «Ни за что», — маг улыбался самой искренней улыбкой. «Куда ты теперь направишься?» «Не знаю, но определенно туда, где тепло. И так как сейчас начало ноября, вариантов у меня не особо-то много». «Понимаю тебя. Кажется, я не вернусь в горы как минимум год. Думаю, я староват для подобного». «Староваты?» — малышка нахмурилась. «А сколько вам лет?» «Мне 50, усмехнувшись, ответил волшебник. «Но для волшебников это небольшой возраст», — девочка нахмурилась. «Ты права, но это не отменяет того, что за столько времени я получил не одну и не две серьезные травмы. Не все дается мне так же легко, как тебе. К тому же 50, это все-таки много. Возможно, мне как-то сложно уложить такую цифру в голове. Какие твои годы?» Мужчина протянул руку и помог девочке забраться на очередной выступ. «Не думаю, что доживу до такого возраста», — как-то отстраненно произнесла Китлин. «Что?» — Румар искренне изумился. «С чего такой пессимистичный настрой?» «Не знаю», — малышка лишь пожала плечами, не обращая внимания на смену эмоций на лице своего спутника. «Я просто так чувствую, вот и все». «Чувствуешь, и когда же в таком случае ты умрешь?» Мак спросил так, будто сомневался, что получит ответ. «Через пару лет», — совершенно безразлично произнесла девочка. «Точнее сложно сказать, я не ясновидящая». «Да что с тобой не так?» — не выдержал волшебник и дернул волшебницу за руку в попытке остановить и поговорить не на ходу. «С чего вдруг такое спокойное отношение к собственной смерти? Отчего ты вообще решила, что через пару лет умрешь? Я же сказала, что...» «Чувствуешь, это я понял. Но какого черта это должно значить?» Волшебник начинал сердиться из-за подобного отношения ребенка к собственной судьбе. «Вы же все еще связаны со мной клятвой?» «Разумеется», — тут же кивнул Тиарнак. «Я сохраню твои секреты. Я интуит», — резко выдала девочка и пристально вгляделась в лицо напротив, изучая реакцию. «Что ж, вы явно знаете, кто такие интуиты». Мужчина резко поменялся в лице. Теперь он выглядел не рассерженным, а скорее сосредоточенным и немного взволнованным. «Это очень противоречивый дар, мне ли не знать? К примеру, меня прямо-таки тянуло в горы», — с грустной улыбкой произнесла девочка, «да так сильно, что было больно на физическом уровне. Мне повезло, что меня тренировали применять магию с раннего возраста. А представляете, что было бы, если бы я отправилась на Эверест, не умея при этом колдовать? Я свалилась бы в первое попавшееся ущелье. Дару ведь не объяснишь, что мне 8 лет и я ребенок, которому нужно дома сидеть и в куклы играть. Он просто пытается мне помочь, но при этом не видит сопутствующих опасностей. Я изучал этот дар, многие с ним не справляются. Ты поэтому говоришь, что умрешь через пару лет? Ты не справишься с ним? Нет, мне кажется, это будет что-то совершенно иное. Не могу сказать что, я просто не понимаю. Ты поэтому согласилась, чтобы я тебя проводил к заповеднику? Дар подсказал или ты почувствовала, что мне можно доверять? Нет, девочка тут же нахмурилась. Вообще-то, вы для меня словно стена. Я вас совсем не чувствую. Признаться честно, это ставит меня в тупик, потому что с подобным я раньше не сталкивалась. Я всех ощущаю в той или иной степени, но чтобы совсем ничего не почувствовать, такого еще не было никогда. Может, это потому, что я очень хороший отклюмент. Я бы все равно что-то да почувствовала. Странно, но почему ты так спокойно приняла то, что можешь погибнуть? А что тут такого? Искренне не поняла девочка. Твоя жизнь закончится. Тебя больше не будет. Неужели тебя это не пугает? Изумлению мужчины, кажется, не было предела. Но мы же все смертны. Рано или поздно это ждет каждого из нас. Я просто не вижу смысла бояться того, что непременно должно случиться. Жаль, конечно, что это произойдет так скоро. Но зато я успела посмотреть столько, сколько некоторые не видели и за всю жизнь. Я же собственными глазами увидела заповедник, который создала сама магия. Это же невероятно. Понимаете, ты уверена, что тебе 8? Абсолютно, с самой широкой улыбкой ответила Куин. Хотя мое магическое ядро развито на уровне 14-летнего волшебника. Я в детстве тоже опережал многих сверстников в развитии. Правда, не так сильно, но это все равно было заметно, понимающе кивнул Тиарнак. Так что, куда отправимся? Что? Удивилась Кейтлин. Вы хотите продолжить наше совместное путешествие, а почему бы и нет? Твоя компания мне весьма приятна, даже несмотря на то, что ты ребенок. Признаться честно, это первый раз, когда я могу с кем-то так открыто беседовать и при этом искренне наслаждаться этим. Мне было бы интересно попутешествовать с тобой, а тебе, думаю, сильно упростит жизнь то, что рядом будет взрослый волшебник, способный помочь там, где ты в силу возраста бессильна. Девочка задумалась. Вы можете аппарировать, а это уже огромный плюс. Куда бы вы хотели отправиться? Где вы еще не были? Только нужно что-то очень теплое, предупредила Кейтлин. Там, где сейчас максимально жарко. Объяснишь, почему у тебя именно такое условие? Мне нужно кое с кем встретиться, а для этого нужна теплая погода. Мак стал вспоминать, где сейчас должно быть жарко. Ну, Шри-Ланка, думаю, отпадает сразу. Ты только недавно там была, да и я обошел ее всю вдоль и поперек. Индия тоже не подходит. Девочка согласно кивнула. Что у нас еще есть? Египет, но признаться честно, это место меня не особо вдохновляет. Согласна. Какие еще варианты? Куба, Сейшелы, Бали. Есть еще Мальдивы, но там скучно. Канарские острова и Мадагаскар, Африка. Почему бы и нет? Пожал плечами волшебник. Там Канарские, и относительно недалеко Мадагаскар. Да и вообще, есть что посмотреть и изучить. Вы там бывали, во многих частях Африки, да, но до Мадагаскара так и не добрался. А Бали, нет, там такое количество островов, что и года не хватит, чтобы их все изучить. Я откладывал поездку туда на то время, когда захотел бы осесть где-то дольше, чем на пару месяцев. Там же Филиппины, Малайзия, Индонезия, Папуа-Новая Гвинея, куча мелких островов, а еще недалеко Австралия. Возможно, это единственный клочок мира, куда я еще не добрался. Давайте в таком случае остановимся на Африке, но сначала Канарские острова, мне там нравится, честно признался мужчина. Хорошо, я совершенно не против. Тогда идем, в каком смысле идем? Если вы думали, что я собираюсь аппарировать на Канарские острова, то вы ошибались. Я предпочитаю передвигаться пешком. Ты хоть представляешь, сколько на это уйдет времени? Возразил маг. Нет, мне и не нужно. Я же в путешествии ближайшие несколько лет совершенно свободно. Это нереально. Ну, где-то можно будет воспользоваться магловским транспортом. Мужчина закатил глаза и протянул. Еще лучше. Послушай, я не против передвигаться пешком, но на Канарские острова нам придется добираться через страны Ближнего Востока. И что, там идет война? Между прочим, уже не первый год. Ты не знала? Вообще-то нет. Девочка остановилась и задумалась. Почему они воюют? Не могут поделить магическую территорию, а одна из сторон и вовсе хочет заполучить себе еще и магловские земли. Если честно, я не собираюсь даже на час задерживаться в Ираке, Сирии и Иордании, да и вообще нигде в той местности. Там все настолько плохо, они так давно живут войной, что в отчаянии идут на любые жертвы и прибегают к любым методам. Однако ни одна из сторон не намерена сдаваться. Ладно, вы меня убедили. Вы можете беспрепятственно переместиться на Канарские острова, у меня там есть домик, но нам все равно стоит немного пройтись, прежде чем мы воспользуемся аппарацией. Остановимся в Нью-Дели, а завтра переместимся в Египет, а оттуда на острова. А из Нью-Дели нельзя сразу на Канарские, это больше 9000 километров. Даже для меня это слишком большое расстояние. А во, да, это очень много. Ладно, давайте выдвигаться, нам нужно отойти подальше от гор, чтобы безопасно аппарировать. Добравшись до точки, из которой можно было безопасно покинуть этот район, мужчина протянул руку и в считанные секунды переместил их в маленькую, но очень уютную квартирку в Нью-Дели. Мистер Румар выделил для малышки отдельную комнату, где она смогла привести себя в порядок, выспаться, а на утро быть полностью готовой к новому путешествию. Они не задержались в этом городе, и с восходом солнца переместились в Египет, где их ждала не квартира, как предполагала Кейтлин, а дом где-то на окраине. Здесь они провели всего сутки и то лишь для того, чтобы Тиарнак смог восстановить свои силы. А следующее утро они уже встречали на шикарной вилле на Канарских островах. Она была расположена вдали от магов и тем более маглов и имела прекрасный вид на Атлантический океан. Архипелаг из 7 островов вулканического происхождения уже давно привлекал девочку, но в силу возраста и возможностей, она и не думала, что в ближайшее время сможет тут побывать. Кто же знал, что удача в очередной раз улыбнется маленькой путешественнице. Все эти острова принадлежат Испании и являются одним из автономных сообществ этой страны. Вот только сама Испания волшебницу как-то не привлекала, а вот острова изучить очень хотелось. Начать они решили с самого дальнего и маленького острова, Ерра. Поскольку остров имел вулканическое происхождение, здесь присутствовала масса живописных гор и скал, которые оказались весьма увлекательными для Кейтлин. Интересно, что на территории Ерра находится самая западная и самая южная точка Испании, а в древние времена остров и вовсе считали краем света. Первый остров они в полной мере осмотрели всего за 3 дня. На виллу Тиарнака они не возвращались. Кейтлин гостеприимно предложила своему спутнику пожить в ее переносной квартире. Тот был совершенно не против. Кроме того, он хорошо владел чарами трансфигурации и с легкостью наколдовал себе отдельную кровать. Затем они посетили остров Ла-Пальма. Это самый активный в вулканическом отношении остров архипелага. Последнее извержение вулкана Тинигуя произошло в 1971 году и до сих пор температура почвы у кратера была очень высокой. Разумеется, Кейтлин не смогла пройти мимо, из-за чего они потратили больше нескольких недель на изучение острова. Затем они посетили единственный остров, на котором отсутствует вулканическая активность. Остров Гомера удивил Кейтлин своим национальным парком, но надолго они там не задержались. Неделя и они были уже на Тенерифе, самом крупном острове среди Канарских островов. Там девочка нашла очередной вулкан, на который, конечно же, залезла. Ее спутник лишь качал головой и втайне восхищался такому стремлению познавать что-то новое. Эта девочка очень напоминала ему самого себя в юности. В промежутках между перемещениями Кейтлин добавила воспоминания из их обычной, бытовой жизни. Как они разместились в ее небольшой квартирке. Как привыкали к обществу друг друга. Как спорили, смеялись и просто узнавали что-то новое. «Я же вижу, что тебя что-то беспокоит». Кейтлин и Тиарнак на момент этого разговора были на Канарских островах всего неделю, когда в общей сложности на их изучение у них ушел не один месяц. Сначала мужчина подумал, что девочка переживает из-за того, что они решили путешествовать вместе, ведь раньше она делала это в одиночестве, но быстро понял, что причина не в этом. Тогда он предположил, что новое место так повлияло на поведение девочки, но и это оказалось неверным выводом. К тому моменту, как он перебрал все возможные причины, терпение у него закончилось, и он решил, что стоит поговорить со своей спутницей. «Нет», — мигом подобравшись, ответила Куин. «Все прекрасно. Ты часто уходишь в себя, и даже наличие на острове вулкана не может привести тебя в чувство», — с усмешкой произнес Румар и поудобнее устроился на песке. «Просто непривычно путешествовать с кем-то», — девочка бросила очередной камень в океан. «Ня», — тут же прервал ее отговорки волшебник. «Тебя что-то конкретное гложет. Все дело в человеке, с которым ты хотела встретиться. Ты же понимаешь, что мне не обязательно с ним встречаться. Я могу просто побродить по острову или даже вернуться на виллу на пару дней, если ты хочешь пообщаться с этим человеком подольше». «Я не говорила, что это человек», — на грани слышимости ответила девочка. «Что?» — волшебник перестал бросать камни в океан и в ожидании уставился на малышку. «Прости, но я не понимаю. Это какое-то магическое существо? У тебя есть знакомые среди магических рас?» «Нет, нету». «Тогда что ты имела в виду?» «Я не хотела о ней кому-либо рассказывать. Я дал клятву, могу дать еще одну». «Нет, не надо», — девочка нахмурилась. «Я попробую вам поверить». «Попробуешь? Я думаю, вы поняли, что у меня некоторые проблемы с доверием. Об этом я бы тоже хотел с тобой поговорить. Я не уверена, что смогу доверить вам это даже под клятвой. Это семейные секреты, и они — это тяжелая ноша». «Ладно», — кивнул Румар, — «я не стану давить, но ты же расскажешь мне, с кем хотела встретиться?» «Да, пожалуй. У меня есть фамильяр, это маленькая птичка, которая живет только в теплых странах. Мы встретились недавно. Я спасла ее от маглов-браконьеров, и она захотела стать моим фамильяром, а я была не против. Мне вот интересно, когда-нибудь ты смогла бы не удивлять меня хотя бы сутки?» — усмехнулся маг. «Фамильяр в 8 лет, потрясающе. Вам не хуже меня известно, что возраст тут ни при чем. Все дело в магии и сформированности магического ядра, а оно у меня развито не по возрасту». «Да, но это все равно удивительно. Ты нас познакомишь?» — девочка кивнула и поднялась с песка. «Киви», — позвала она и в ожидании глянула куда-то в сторону деревьев. «Причем тут киви? Они вроде здесь не растут», — Кейтлин уже было хотела объяснить, но в этот самый момент раздался щелчок, и из ниоткуда возникла ярко-зеленая вспышка, которая стремительно приближалась к девочке. Тиарнак дернулся, чтобы предотвратить столкновение, но не успел. Зеленый поток магии врезался прямо в девочку и повалил ее с ног. Малышка негромко крикнула и приземлилась прямо в воду, успев при этом подставить руки, чтобы не уйти под воду с головой. Перепуганный волшебник подскочил к своей спутнице и с удивлением заметил, что поток зеленой магии, так сильно похожий на аваду, оказался маленькой птичкой, которая активно велась вокруг волшебницы и, радостно попискивая, щипала ее то за уши, то за нос. «Киви-киви, хватит», — девочка старалась увернуться от этой зеленой бестии. «Я тоже рада тебя видеть и тоже соскучилась. Ты назвала своего фамильяра Киви? Она любит эти фрукты?» — малышка пожала плечами. «Это же», — волшебник присмотрелся к пернатому гостю, — «Флоридис. Но я думал, что они вымерли. Их, действительно, осталось крайне мало, но они не вымерли. Просто эти птички могут быть фамильярами исключительно у интуитов, а с остальными волшебниками они стараются не контактировать, потому и прячутся в непроходимых лесах. Имея дар интуита, ты способна ее понимать на ментальном уровне?» — догадался волшебник. «Да», — кивнула девочка. «А она понимает меня и не только. Удивительное создание», — маг рассматривал маленький зеленый комочек, который приземлился на его палец. «У тебя ведь есть книги про них, я бы хотел освежить свои знания об этих созданиях». «Да, конечно. Почему ты не хотела про нее рассказывать?» Кейтлин тяжело вздохнула, и мужчина сразу понял, что от приподнятого настроения малышки не осталось и следа. «Она мой друг. В прошлый раз, когда я с кем-то так сблизилась, этот человек погиб из-за меня. Я не хотела, чтобы с Киви что-то случилось. Она, конечно, не беспомощна и на многое способна, но я не готова ей рисковать. Я не причиню ей вреда и позабочусь о том, чтобы никто посторонний не навредил ни тебе, ни ей», поняв опасения своей новой знакомой, заверил мужчина. Киви довольно чирикнула. «Ты ей нравишься, она считает, что тебе можно верить. Она мне тоже очень нравится, и спасибо за доверие», последнее он адресовал птичке, что все еще сидело на его указательном пальце. «Убери этого монстра», проревел мужчина, буквально пулей вылетая из мастерской. «Да что опять?» Девочка закатила глаза. «Твой маленький зеленый монстр в очередной раз прорвался через мои щиты». Возмущению мага не было предела. «Я предупреждала, что они ей не помеха. Она помешала ритуалу. Благо он несложный, и я прервал его прежде, чем получил бы откат. Он ей почему-то не нравится. Она чувствует, что тебе не стоит его проводить, вот и мешает. Это мое и только мое дело. Она не позволит тебе закончить начатое. Боюсь, тебе придется провести ритуал в другом месте, если он действительно так необходим. Мне мешает птица». «Дожили?» Мужчина устало плюхнулся на диван. «Есть ли веская причина, по которой она считает, что мне не стоит этого делать?» «Она не говорит. Н, это ненормально. Если она всегда будет так реагировать, то у нас могут возникнуть проблемы. На мои ритуалы она так не реагирует. Может, и правда дело вместе? Возможно, ритуал как-то негативно скажется на твоей квартире? Вполне возможно. Тогда, если ты не против, я отправлюсь на пару часов на виллу». «Хорошо», девочка кивнула и перевернула страницу, возвращаясь к чтению. «Н, не уходи, пожалуйста, никуда, чтобы я смог вас найти. Я никуда не собираюсь. Мы тебя дождемся, иди». «С чего ты вдруг решила проверить на прочность свои ментальные щиты?» «Хочу убедиться, что они достаточно прочные. Я и так это чувствую, даже без вторжения в твое сознание. Это артефакт, а не мои природные щиты. Я хочу понять, смогу ли выдержать атаку без браслета. И при этом ты хочешь, чтобы я не копался в твоих воспоминаниях, просто прорвал защиту и покинул твое сознание?» «Ага», энергично кивнула головой девочка. «Хоть убей, не понимаю зачем». «Ти, ну пожалуйста», взмолилась волшебница. «Сколько раз тебе повторять, что меня не так зовут?» Девочка недовольно нахмурилась. «Н, знаешь ли, тоже не мое имя, но ты же меня так называешь. Нашлась чем сравнивать. Я старше и опытнее, да и вообще в деды тебе гожусь, а ты придумала мне какую-то кличку». «Это не кличка», возразила девочка. «Я просто сократила твое имя. Тиарнак, знаешь ли, слишком сложное и странное имя. Оно древнее и необычное. Анриетта тоже не слишком короткое и простое. Так ты потому и зовешь меня Эн. А мне твое имя сокращать получается нельзя, я старше. Мне подобное не по статусу. Возраст еще ничего не значит». Эта фраза немного охладила пыл мистера Румора. «Моргана с тобой, делай что хочешь», мужчина ретировался, понимая, что переспорить этого ребенка не смог бы сам Мерлин. «Так ты проверишь мои щиты?» — невинным голосом спросила девочка. «Ты невыносима». «Да, проверю, только отстань от меня». Малышка рассмеялась и уселась на стул перед Тиарнаком. «Знаешь, вчера я кое-что заметил, мистер Румар», — осторожно усадил девочку на диван в своей вилле. Они уже закончили изучать Канарские острова и собирались отправиться в Африку. «Ти, что-то не так?» — моментально насторожилась Кейтлин. «Не знаю, я хотел это спросить у тебя». Малышка молчала и внимательно наблюдала за магом. «Вчера во время работы с ритуалом, у тебя на пару секунд слетели чары с рук. Я видел твои шрамы. Они ведь от магического хлыста, я правильно понял?» «Угу», — отрицать очевидное было бессмысленно. Румар был весьма умным и догадливым волшебником. «Кто это сделал?» Девочка молчала и в глаза больше не смотрела, а Киви печально чирикнула. «Кто-то из членов твоей семьи. Ты поэтому сбежала?» «Это была одна из причин». «А что же тогда побудило тебя пойти на столь радикальные меры?» Девочка долго сидела, раздумывая, как лучше поступить. Тиарнаку она доверяла. Конечно, он не заслужил ее доверия так же быстро, как Марк, но все же у него получилось. Кейтлин не чувствовала Румора так, как чувствовала остальных, и это немного пугало. Но они провели вместе не один месяц, и потому она могла уверенно сказать, что когда-нибудь он мог бы стать для нее очень хорошим другом. Мне недостаточно физической боли, чтобы отвернуться от того, кто мне дорог или был когда-то таковым. Девочка протянула руку и сняла иллюзию. Подобное в моей жизни было всегда, и я к этому привыкла. Но это же ненормально. Так не должно быть. Да, возможно. Расскажи мне, пожалуйста. Я клянусь, что бы ты мне сейчас не поведала, это останется только между нами. Магия всколыхнулась, принимая клятву. У тебя есть омут памяти? Мужчина кивнул. Я не хочу озвучивать все это, проще будет показать. Следующее воспоминание было крайне странным. Кейтлин стояла спиной к магам, что просматривали отрывки из ее прошлого. Однако не в этом была странность, а в том, что они не могли рассмотреть девочку. Вокруг нее клубился белый дым. Кейтлин явно изменила воспоминания, чтобы они не могли как следует ее рассмотреть. Мистер Румар сидел на диване напротив Кейтлин и, совершенно позабыв о манерах, буквально уронил челюсть. Удивление и шок были настолько велики, что заговорил он лишь через пару минут. «Мерлин всемогущий, ты же, Мантикору мне в, держи себя в руках», остановила его девочка, которую все еще не было видно. «А я хотел предложить тебе отправиться в Англию. У меня там друзья, которых я много лет не видел, больше 20, если честно. А теперь понимаю, что это, мягко говоря, плохая идея. Это все, что ты можешь сказать?» «Да нет, в моей голове много эпитетов, но не могу вспомнить ни одного приличного». Девочка вернула себе прежнюю внешность. «Все нормально?» – настороженно поинтересовалась девочка. «Теперь мне хотя бы понятно, откуда у тебя такие странности и это, порой необоснованное, паранойя». Не обращая внимания на вопрос, рассуждал волшебник. «Ну да, многим такое пришлось бы не по нраву. А тебе?» Куин неосознанно сделала шаг назад. «Что?» Тиарнак вынырнул из своих мыслей и моментально заметил чуть ли не боевую стойку Кейтлин. «Ты думаешь, что я причиню тебе вред?» «Не знаю, ты мне скажи». «Я не спорю, что многие бы попытались это сделать, но я дал тебе клятву и не одну. Я не собираюсь отыгрываться на тебе за грехи твоей семьи. Теперь ты понимаешь, почему я так много знаю и почему мое ядро так хорошо развито?» «Да, но я совершенно не согласен с методами твоей матери, и то, что она сделала с теми маглами, просто ужасно. Понимаю, почему ты ушла. Ну, мне помогли. И слава Мерлину, что это так. Боюсь, если бы ты вернулась, она бы тебя точно убила. Хотя это странно. Она же твоя мать, магия не могла позволить ей так с тобой обращаться. Возможно, это откаты сводили ее с ума, но кто знает. Мне, если честно, уже все равно на причины ее поступков. Я ее никогда не прощу, так что не вижу смысла рассуждать на эту тему». «Понимаю. А почему ты не представилась как Кейтлин? Как по мне, это имя менее приметное. Его дала мне мать, и я не очень его люблю. Хотя Анриетта у меня тоже особой любви не вызывает. Имя Кейтлин от матери, а Анриетта от отца, я правильно понял?» «Да, и Хиллари умудрилась испортить оба имени. Если позволишь дать совет, давай. Если когда-нибудь надумаешь вернуться в мир магов, живи под именем Кейтлин Куин. Это хоть как-то убережет тебя от вопросов». «Спасибо», кивнула девочка. «Буду иметь в виду. Примечание к части. Как думаете, куда они отправятся дальше? Буду рада вашим, алое сердце». Глава 73. Отработки. 4 сентября 1995. Хогвартс. После его перепалки с Амбридж вся школа стояла на ушах. Казалось, что в большом зале все только об этом и говорили. Гарри же старался не обращать внимания, чтобы не сорваться и не накричать на кого-нибудь. Атмосфера в школе, мягко говоря, давила. Да еще и шрам вдруг начал давать о себе знать, чего не было довольно давно. Гарри, конечно же, раз 100 пожалел, что вообще открыл рот на уроке Зати, но сделать уже ничего было нельзя. Отработки его не особо пугали, а вот то, что он не сможет присутствовать на отборе в команду по квиддичу, очень его расстроило. Однако теперь, он хотя бы знал, чего стоит ожидать на уроках Амбридж, и впредь постарается вообще не поднимать голову в сторону этой жабы. «Гарри», Гермиона тихо позвала его, когда он закончил с ужином. «Что, вы обсуждали с Кейтлин тактику поведения в школе?» «Ну да», настороженно ответил он. «В общих чертах. И что вы решили? Что не нужно выделяться? Строить из себя дурачка, будто ничего не изменилось, и стараться не реагировать на слухи и обвинения?» «Так я и думала», кивнула девушка. «Просто чтобы ты знал, сегодня ты провалил оба этих пункта». «Это я уже понял. Я буду осмотрительнее, обещаю». «Ладно, пойдем в гостиную, хотя бы начнем делать домашнюю работу. Спокойно заняться столь важным делом им, Разумеется, не дали. Рон то и дело старался отвлечь Гарри от домашки. То предлагал поиграть в шахматы, то пытался вытащить его на прогулку. Поттер же отпирался как мог и чуть даже не послал Уизли. Спасло его только то, что на какое-то время Рон и Гермиона переключились на близнецов, которые снова экспериментировали на первокурсниках. И пока они на всю гостиную выясняли, кто прав, а кто виноват, Гарри продолжил делать домашнюю работу. Следующий день не сильно отличался от предыдущего. Кейтлин все еще не вернулась в школу. Снейп бесился, Гарри переживал, а Амбридж мерзко ухмылялась. Новое заклинание, что они проходили на трансфигурации, вышло у Гарри с первого раза. Признаться честно, он даже не заметил, как заставил свою улитку исчезнуть. Мысли его были далеки от урока. МакГонагалл, заметив это, с гордой улыбкой начислила его факультету 10 очков. Гермиона также успешно справилась с поставленной задачей и принесла факультету еще 10 очков. На уроке УЗМС профессор Грабли Дёрг познакомила их с лукотрусами, и Гарри вдруг вспомнил, что Хагрид в начале прошлого года хотел подарить Кейтлин такого в благодарность за спасение гиппогрифа. Да, это лукотрусы, как правильно сообщила нам мисс Грингер, они чаще всего живут на деревьях тех пород, что ценятся изготовителями волшебных палочек. Кто-нибудь знает, чем они питаются? Мокрицами и яйцами феи светляков, если могут их раздобыть, ответила Гермиона. Очень хорошо, еще 5 очков Гриффиндору. Итак, если вам нужна древесина или листва дерева, на котором обитает лукотрус, следует запастись порцией мокриц, чтобы отвлечь или успокоить его. На вид они безобидны, но, если их разозлить, они попытаются выколоть человеку глаза пальцами, которые, как вы видите, очень острые и опасны для глазных яблок. А теперь подходите ближе, берите мокрицы лукотрусов, одного на троих, и изучайте их поподробнее. До конца урока каждый из вас должен зарисовать лукотруса и пометить на рисунке все части тела. Урок Гарри понравился. Ему не очень хотелось это признавать, но профессор Грабли Дёрг объясняла материал значительно лучше Хагрида. Привыкнув за эти 2 года к изучению и анализу довольно-таки сложной литературы, ему теперь было сложно воспринимать что-то более легкое. И, вспоминая, как темы занятий объяснял Хагрид, Гарри невольно ежился. Еще одним странным открытием стало поведение Малфоя. Он ни разу не попытался как-то задеть или даже оскорбить Гарри, вообще за эти дни на него даже не смотрел. Блондин был будто и вовсе не здесь. Он взял на себя роль старосты и действительно помогал первокурсникам, но на уроках откровенно витал в облаках. Это было странно, потому что в конце прошлого года он вышел на один уровень с Кейтлин и Гермионой. Возможно, не в плане знаний в общем, но оценки по предметам у него стали значительно лучше. А теперь его будто перестало это волновать. Неожиданно прямо перед троицей появилась Палумна Лавгуд. Она плелась в хвосте своего класса. Нос у нее был запачкан землей, длинные волосы были собраны в узел на макушке. Когда она увидела Гарри, ее выпуклые глаза от волнения вытаращились еще сильнее, и она двинулась прямо к нему. Многие его одноклассники с любопытством повернули головы. Палумна набрала побольше воздуха и, не здороваясь, выпалила: «Я верю, что тот, кого нельзя называть, возродился, и я верю, что ты дрался с ним и спасся». «Спасибо», усмехнувшись, сказал Гарри. «Странно было бы, если видящая не знала истинное положение вещей». Уши Палумны были украшены серьгами, похожими на оранжевые редиски, что явно не укрылось от внимания Парвати и Лаванды. Они хихикали и показывали пальцами на ее мочки. «Смейтесь сколько хотите», повысила голос Палумна, которой показалось, что они потешаются над ее словами. Было время, когда люди считали, что на свете нет таких существ, как бундящая шица и морщерогий кизляк. Так ведь они были правы, разве не так? Прокомментировала Гермиона. На свете, действительно, нет и не было таких существ. Палумна бросила на нее уничтожающий взгляд и метнулась прочь. Редиски в ее ушах бешено раскачивались. Теперь уже не только Парвати и Лаванда покатывались со смеху. «Гермиона, мы, кажется, с тобой уже обсуждали, что Луна...» Договорить он не успел, его перебил Эрни. «Я хочу, чтобы ты знал, Поттер», — произнес он громким, звучным голосом, «что на твоей стороне не только сумасшедшие. Я лично верю тебе на все 100. Моя семья всегда стояла за Дамблдора, и я тоже буду за него стоять». «Спасибо большое, Эрни», — сказал Гарри удивленно и обрадованно. От слов Эрни улыбка с лица Лаванды Браун мигом исчезла, и, поворачиваясь к Рону и Гермионе, Гарри краем глаза заметил выражение лица Симуса, смущенное и упрямое. Профессор Стебль начал урок, конечно же, с наставлений по поводу важности сов. Гарри бы не возражал, если бы учителя уже перестали им это вдалбливать. Стоило ему вспомнить, сколько назадавали на дом, как внутренности словно скручивало жгутом. Это ощущение было особенно сильным в конце урока, когда Стебль задала очередную письменную работу. Утомленные и крепко пахнущие драконьим навозом, любимым удобрением профессора, гриффиндорцы потянулись обратно в замок. Разговаривали мало. Без 5:05 Гарри попрощался с друзьями и пошел на 4-й этаж, в кабинет Амбридж. Когда он постучал, она сахарным голоском откликнулась. «Входите». Он осторожно вошел, оглядываясь по сторонам. Гарри помнил этот кабинет при каждом из троих его прежних владельцев. Когда его занимал златопуст Локонс, стены были оклеены его портретами. Придя к Люпину, почти наверняка можно было увидеть какое-нибудь диковинное темное существо в клетке или аквариуме. При самозванце, выдававшем себя за Грюма, кабинет был набит разнообразными инструментами и приспособлениями для раскрытия тайных замыслов. Теперь, однако, кабинет изменился до неузнаваемости. На все поверхности были наброшены ткани, кружевные или обычные. Стояло несколько ваз с засушенными цветами, каждая на своей салфеточке, а на одной из стен висела коллекция декоративных тарелочек с яркими цветными котятами, которые различались, помимо прочего, повязанными на шею бантиками. Котята были такие мерзкие, что Гарри ошеломленно пялился на них, пока профессор Амбридж снова не заговорила. «Добрый вечер, мистер Поттер». Гарри вздрогнул и обернулся. Он потому не сразу заметил Амбридж, что ее мантия с ярким цветочным узором уж слишком хорошо гармонировала со скатертью на письменном столе. «Добрый вечер, профессор Амбридж», — деревянным голосом отозвался Гарри. «Ну что ж, садитесь», — указала она на маленький столик, покрытый кружевной скатертью, у которого заранее поставила стул с прямой спинкой. На столике, явно дожидаясь Гарри, лежал чистый пергамент. Он нехотя подошел к столику и, громко скинув сумку на пол, сел. «Теперь, мистер Поттер, вы напишите для меня некоторое количество строк». «Нет, не вашим пером», — добавила она, когда Гарри потянулся к сумке. «Вы воспользуетесь моим, специальным. Вот, пожалуйста». Профессор протянула ему черное перо, длинное и тонкое, с необычно острым кончиком. «Я попросила бы вас написать. Я не должен лгать», — мягко сказала она. «Сколько раз?» — спросил Гарри, довольно убедительно имитируя вежливость. «Столько, сколько понадобится, чтобы смысл впечатался», — ласково ответила Амбридж. «Приступайте». Она отошла к своему столу, села и склонилась над стопкой пергаментов, которые, скорее всего, были сданными на проверку письменными работами. Гарри приподнял острое черное перо, но понял, что кое-чего не хватает. «Вы не дали мне чернил», — заметил он. «О, чернила вам не понадобится», — заверила его профессор Амбридж с крохотнейшей смешинкой в голосе. Гарри поднес острие пера к бумаге и вывел. «Я не должен лгать». Он испустил вздох боли. Слова, появившиеся на пергаменте, были написаны чем-то ярко-красным. Те же слова возникли и на тыльной стороне его правой руки, будто выведенные скальпелем, но не успел он отвести взгляд от свежих надрезов, как их затянуло гладкой кожей. Осталась лишь небольшая краснота. Ужасающая догадка тут же поразила его голову. В его руках был самый что ни на есть темно-магический артефакт. Гарри оглянулся на Амбридж. Она смотрела на него, растянув в улыбке большой жабий рот. «Да-да, вы уверены, что не ошиблись с пером?» — тихо спросил Гарри. «С ним что-то не так?» — притворно взволнованно спросила профессор. «Кроме того, что это темно-магический артефакт, нет, с ним все в полном порядке». Амбридж тут же сжала губы и подобралась. «Работает он вполне исправно. Не понимаю, о чем вы, молодой человек». «Действительно, все же я вам напомню, что Поттеры всегда были выдающимися артефакторами, так что определенные знания в этой области я имею». Амбридж, казалось, готова была испепелить его взглядом. «Так вы уверены, что я должен использовать именно это перо?» — с вызовом спросил он. Но профессор Амбридж не могла позволить этому выскочке нарушить все ее планы и обещания самому министру магии. «Продолжайте писать строчки, мистер Поттер». Он снова посмотрел на пергамент, поднес к нему перо во второй раз и написал: «Я не должен лгать», — и опять почувствовал жгучую боль в руке. Вновь слова были вырезаны на коже, и вновь надрезы затянулись секунды спустя. И так раз за разом, пока не закончилось время его отработки. «Увы, увы, увы, результаты пока скромные», — сказала она, улыбаясь, когда время истекло. «Что ж, Продолжим завтра вечером, не так ли? Можете идти». Гарри без единого слова вышел из кабинета. В школе было совершенно безлюдно, так как уже перевалило за полночь. Он медленно шел по пустым коридорам, проклиная нового преподавателя всеми проклятиями мира. Но на деле же, из головы все никак не уходила мысль, что будет, если о столь сомнительных методах воспитания узнает Китлин. Долго ли тогда профессор продержится в этой школе, и что самое страшное, останется ли Амбридж после этого жива? «Ты как?» – взволнованно спросила Гермиона. Она одна осталась в гостиной и все никак не могла найти себе места. Строчки писал, и «все», подруга искренне удивилась, а парень лишь пожал плечами. «А что она еще могла заставить меня делать?» «Не знаю», – растерялась девушка. «Просто мне показалось, что от нее можно ожидать чего угодно. Спасибо, что беспокоилась обо мне, но все нормально. Уже поздно, пойдем спать?» «Да, ты прав», — согласилась она. «До завтра». Но сам Гарри спать не пошел. Он уселся за стол и принялся выполнять домашние задания. Если завтра ему опять предстоит отработка у Эмбридж, то не стоит откладывать домашку. Кто знает, что будет с его рукой завтра. Обдумывая сложившуюся ситуацию, он понял, что не станет втягивать в это Китлин. Во-первых, она была девушкой справедливой, но мстительной. А он хоть и ненавидел профессора Зати, но смерти ей явно не желал. Во-вторых, он посчитал, что не может взваливать все свои проблемы и неприятности на змейку. Она и так вечно ему помогает, а с Амбридж он сможет и сам справиться. В этот самый момент он вспомнил, что буквально заставил Китлин изменить настройки браслета, что она дала ему еще на третьем курсе, а значит, она не сможет почувствовать, что ему больно. Это значительно упрощало задачу. Ему нужно продержаться всего пару дней и все закончится. Бесить Амбридж снова он не собирался, так что особо беспокоиться не стоило. На следующий день ситуация лучше не стала. Мало того, что рука давала о себе знать, так на него еще и накричала Анджелина, за то, что он пропустит отбор в команду в эту пятницу. Аргумент, что его наказали, она посчитала незначительным. По крайней мере, это строчки, ничего больше, попыталась утешить его Гермиона, когда он опять опустился на свое место за столом и поглядел на бифштекс и пирог с почками, которых ему уже не хотелось доедать. Не такое уж страшное наказание. Сколько домашней работы, это просто немыслимо, несчастным голосом сказал Рон. Не понимаю, почему ты вчера вечером ничего не сделал? Спросила его Гермиона. Где ты был, кстати? Я был, прогуляться ходил, уклончиво ответил Рон. У Гарри возникло отчетливое ощущение, что не ему одному есть что скрывать. Переглянувшись с Гермионой, он понял, что не только он заметил странное поведение Рыжего. Второй вечер у Амбридж прошел не лучше, чем первый. Кожа на тыльной стороне руки раздражалась теперь быстрее и очень скоро покраснела и воспалилась. Вряд ли она долго будет раз за разом так хорошо заживать. Скоро слова врежутся ему в руку, и Амбридж, видимо, будет удовлетворена. Тем не менее он не позволил себе даже вздохнуть от боли и за все время не произнес ни слова, кроме «добрый вечер» и «спокойной ночи». Вернувшись в гостиную, он понял, что снова остался в ней совершенно один. Закончил домашнее задание он только ближе к 3 часам и наутро выглядел хуже инфернала. Не высыпаться вторые сутки оказалось весьма сложным занятием. И как Китлин хватает всего пары часов на сон, думал Гарри, когда и на следующий день не смог лечь спать раньше 3. Когда он узнал, что Рон тренируется перед отбором в команду, у него не было сил не то что посмеяться, как того опасался Рыжий, но и вообще отреагировать хоть как-то. Рон удивленно бегал глазами, когда Гарри похлопал его по плечу, пробурчал что-то типа удачи и скрылся за портретом полной дамы. Может, хоть так он станет меньше меня доставать. В пятницу была такая же сырость, как и всю неделю до этого. Две мысли поддерживали Гарри в тот день. Одна, что завтра уже выходные, и другая, что сегодня последний вечер у Амбридж. В 5 вечера Гарри в последний раз, как он от всей души надеялся, постучал в дверь кабинета Амбридж и услышал приглашение войти. На покрытом кружевной скатертью столике его ждал чистый пергамент. Рядом лежало черное заостренное перо. «Вы знаете, что вам делать, мистер Поттер?» Сладко улыбнулась ему Амбридж. «Катись в мордер», мелькнула мысль в голове Гриффиндорца, а дальше он уже не мог думать ни о чем. Он очнулся лишь тогда, когда Амбридж перехватила его руку. «Больно, не так ли?» Он перевел взгляд на пергамент. Тот был весь залит кровью, да так, что некоторых строчек и вовсе не было видно. Надпись на руке пульсировала и отдавала жуткой болью, а сами слова теперь были отчетливо видны. Он даже не заметил, как оказался в гостиной. Рон стал вратарем, но его это не сильно волновало. Шум и гвалт, что стояли вокруг, сильно раздражали. Он поморщился и встретился взглядом с Гермионой. Она окинула его изучающим взглядом и, отметив то, в каком состоянии находится ее друг, кивнула в сторону спален. Кто-кто, а она прекрасно понимала, что, возвращаясь с отработок, Гарри подолгу сидел над домашними заданиями. Ведь оценки у парня были очень даже хорошие. Гриффиндорка понимала, чего ему это стоило, и потому старалась не приставать к Гарри, а лишь помогать там, где это можно было сделать. Гарри утвердительно кивнул. Домашку можно сделать и завтра, а сейчас ему жизненно необходимо выспаться. В вечер пятницы в гостиной факультета Слизерин тоже было неспокойно. Не так, как у гриффиндорцев, но все же. Дело в том, что Кейтлин Куин таки соизволила приехать в школу и теперь совершенно беззаботно восседала в одном из зеленых кресел недалеко от камина. Вопросы студентов она откровенно игнорировала, дожидаясь одного конкретного человека. Если она все правильно просчитала, то декан просто не сможет оставить столь неприемлемое поведение без внимания и непременно отчитает нарушительницу правил перед всем факультетом. В общем-то, девушка не ошиблась. «Мисс Куин, потрудитесь объяснить, где вы были всю эту учебную неделю? Насколько мне известно, учеба началась еще в понедельник, и вы как староста обязаны были явиться в школу». Внутри с ней пылал праведным гневом, но внешне оставался холоден и невозмутим. «Как много вопросов», — протянула Змейка. «Неужели они мучили вас всю неделю, сэр?» Нот, сидевший рядом, поперхнулся, не ожидая подобного от Куин. «Что ж, я удовлетворю ваше любопытство», — продолжила девушка так, будто делала одолжение. «Министр пригласил нас с отцом на консультацию в министерство. Проблема оказалась не из легких, и нам пришлось задержаться, чтобы ее решить. Зачем понадобились там вы? Кому как не вам известно, что некоторые мои способности весьма ценны и полезны, сэр. Ваш отец не менее талантлив», — возразил Снейп. «Видимо, в этот раз без меня было не обойтись». Кейтлин невинно пожала плечами. «У вас есть еще вопросы, сэр? Что вы себе позволяете?» — гаркнул профессор, и несколько студентов подпрыгнули от страха. Кейтлин продолжала невозмутимо смотреть прямо в черные глаза. «Даю понять, какую огромную ошибку вы допускаете, сэр. У вас все еще есть возможность передумать. Я уже не раз пояснил вам, что данное решение не обсуждается. Нравится вам это или нет, но вы будете старостой. Директор полностью поддерживает меня в данном вопросе. Старостой будет Паркинсон», — безапелляционно заявила Кейтлин, а Пенси вжалась в кресло в надежде, что декан ее не заметит. «Вы плохо меня расслышали, на слух не жалуюсь, а вы, сэр?» Зельевар чуть не подавился от возмущения. «Если вы думаете, что я стану потакать вашим желаниям из-за того, что ваш отец весьма влиятельная личность, то вы сильно ошибаетесь. Профессор, при всем моем уважении, но моего отца наши с вами разборки никак не касаются. Я способна переубедить вас и без его вмешательства». «Вы уверены?» «Вполне. Профессор, оглянитесь и спросите студентов, хотят ли они видеть меня старостой. Их желания не учитываются при подобных решениях. А зря, потому что если им понадобится помощь, а у меня не будет настроения, то все, что они от меня получат, это какое-нибудь семейное проклятие. Но это, конечно, маловероятно, потому что никто в здравом уме ко мне не сунется с вопросами. Я не собираюсь тратить свое время на то, чтобы следить за порядком на факультете. Решение принято, и я его не поменяю. Жаль», — Кейтлин перекинула ногу на ногу. Профессор окатил ее ледяным взглядом и поспешил покинуть факультетскую гостиную. «Профессор, знаете, моя бабушка была крайне талантлива в области ядов. Как думаете, я смогла бы стать столь же талантливой в этом? Это угроза, мисс Куин. Как вы могли такое подумать, профессор?» — наигранно удивленно спросила девушка. «Я просто подумала, может, мне стоит изменить вектор своих увлечений. Сомневаюсь, что вы в этом преуспеете». Декан быстро вышел, не желая сорваться и придушить эту мелкую язву. «На всю следующую неделю вы получаете отработки со мной за неподобающее поведение и пренебрежение своими обязанностями». Кейтлин лишь тихо рассмеялась, наблюдая за языками пламени в камине. Откуда же Снейп мог знать, что именно этого она и добивалась? В гостиной все еще стояла гробовая тишина. Никто толком не мог понять, что за чертовщина только что произошла. Первым не выдержал Забини. «Ты угрожала Снейпу?» Кейтлин перевела взгляд на однокурсника. «Ты что, головой ударилась? Какого дракла ты творишь?» Он отказался снимать с меня обязанности старосты, как что-то очевидное сообщила девушка. На что он рассчитывал, непонятно. «Ты больная?» – вклинился Нот. «Теодор, скажи мне, подхожу ли я на должность старосты?» «Нет», – тут же ответил он. «Тогда в чем претензии?» «С деканом не принято спорить в подобных вопросах. Если на это не можешь осмелиться ты, это не значит, что я поступлю так же. Ты не можешь просто. Могу и сделаю, и готовьтесь к тому, что в этом году факультет потеряет уйму очков. Ты не посмеешь», — выкрикнул кто-то из старших. «В ваших же интересах не мешать мне. Чем скорее я разберусь с этой проблемой, тем быстрее все вернется на круги своя. Вы знаете меня уже 2 года, думаю, мне не стоит напоминать вам о том, что переходить мне дорогу не стоит». Многие закивали. А вот декан, похоже, этого не понял. «Что ж, мое упущение. Следует как можно быстрее это исправить». Девушка элегантно встала с кресла, обвела всех присутствующих взглядом и столкнулась с серыми глазами драка. «Спокойной ночи, дамы и господа. Надеюсь, вы наберетесь терпения и сил, а я пойду нарушать школьные правила и бродить в ночи по замку». Китлин подмигнула блондину и покинула гостиную. Дверь за ней тихо закрылась, и гостиная погрузилась в тишину. «И что нам с этим делать?» После нескольких минут тишины поинтересовалась Паркинсон. «А есть варианты?» – спросил Нот. «Я лично уже 3 раза бывал в больничном крыле из-за ее проклятий. Мне как-то не хочется снова ее доводить. Так что если вы собираетесь к ней лезть, то без меня. Драка, может, ты с ней поговоришь? Ты все-таки староста?» – спросил Адриан Пьюси. «Я ее изрядно раздражаю одним только видом», – усмехнулся блондин. «Но может, ты хотя бы попытаешься?» – взмолилась Агнес. «Ладно», – кивнул староста и скрылся из гостиной. В коридоре, недалеко от тайного прохода, стояла виновница переполоха среди змеек. Собравшись с духом, он направился в ее сторону. «И не надейся, решение я не поменяю. Кто бы сомневался», – фыркнул слизеринец. «Ты такая же упрямая, как и наш декан. Брось, это не так, я во 100 раз хуже, ты просто плохо меня знаешь. Мне, в принципе, все равно на вашу войну с профессором». «Я почему-то так и подумала», — девушка многозначительно взглянула на парня. «Ведь у тебя проблемы гораздо серьезнее наших мелких склок». Драко испуганно отшатнулся от нее. «Не понимаю, о чем ты». «Как пожелаешь», — безразлично ответила девушка. «Я вообще-то не за этим сюда пришел». «Вот как, и что же ты тогда хотел? Почему ты предупредила меня, что тебя не будет в начале года и все обязанности старосты переходят на меня?»